Глава 11. Ревность – волшебное явление, способное даже пушистого и безобидного кролика-плейбоя превратить в конченого отморозка. Петра Василенко доставили в больницу в 8 часов утра. Диагноз – переломанные предплечья. Самое обидное для мужчины было то, что все остальное было в норме. Накануне вечером он вспылил, конечно, принять Машкину измену было совсем непросто. Да, он и сам любил похаживать налево, а почему бы и нет, если женщины сами к нему липли. Но он всегда наивно полагал, что Машка никогда не осмелится на такое же. А тут Вовка рассказывает, как чужой дядя отвел их в кино. Бесило еще и то, с каким восторгом сын отзывался о любовнике жены. Он, видите ли, путешественник, много всего повидал. Какие истории рассказал Вовке, что тот никак заткнуться не мог. Впервые его, Петра, настолько вывели из себя. И кто? Его скучная жена. «Петечка, не волнуйся, я с тобой», – очередная его любовница Наташа ворковала над своим возлюбленным. «Ох уж эти доверчивые бабы». Да, для Петра было шоком то, как он сегодня познакомился с Машкиным мужиком. Василенко заводил машину возле своего дома, собирался на работу, как вдруг, фактически из ниоткуда, возник этот амбал. Петр как-то сразу осознал, что это по его душу, а поэтому тут же схватился за телескопическую дубинку, которую всегда держал под рукой. Противник, играя, вырвал у него из рук оружие и, так недобро ухмыльнувшись, нанес только 2 точных удара по предплечьям. Петр взвыл от нечеловеческой боли. Все до удара происходило словно в замедленной съемке некоего боевика. Он видел глаза этого человека, холодные, без единой эмоции. От этого воспоминания Петра передернуло. Нет ничего страшнее, чем человек, действующий в такой ситуации настолько расчетливо. Как будто для него калечить людей – обычное дело, ежедневное развлечение. Когда Василенко упал на землю, скрючившись от боли, сверху на него приземлилась его же дубинка, а незнакомец только произнес: «Еще раз к ней подойдешь, одними руками не отделаешься». Полицейские уже приходили к нему и успели порадовать новостью, что в месте, где его избили, нет ни одной камеры, то есть нападение осталось без свидетелей. Даже это рассчитал тот подонок. Не надо было даже к гадалке ходить, чтобы понять, кем был этот человек. Естественно, хахаль его жены. Василенко поморщился. Его руки были в гипсе, и сейчас бедолага находился в беспомощном состоянии. Он даже не мог нормально придумать план мести этому проходимцу. Мужчине вкололи сильно обезболивающее, но все равно боль, подобно раскаленной лаве, заливала его мозг. Да, он сделал заявление полиции о том, кто на него напал. Петр был уверен, что они не будут слишком долго его искать. Больше всего в эту секунду он хотел отомстить бывшей. Мало того, что она изменила до расторжения брака, так еще и этот самозванец был сильнее Василенко. Да, он опять поморщился от неприятных для себя воспоминаний. Мужик внешне во 100 крат превосходил его самого. «Но ничего, дайте только срок. Теперь, Машуня, тебе так легко не отделаться», – подумал Петр и злобно ухмыльнулся. «Он лишит ее возможности видеться с сыном. Это будет достаточно сильный удар по ее самолюбию, чтобы успокоить уязвленного Василенко. Скажи спасибо годам, которые ушли. Будь благодарен судьбе, и тогда она улыбнется тебе снова. А иначе черт знает, что может случиться». «Петя, тебе помочь?» Это было 13 лет назад. Друзья позвали его на шашлыки, на вечеринку под открытым небом. Обещали, что соберется веселая компания, новые девчонки. Маша сразу ему приглянулась. Молодая, красивая и наивная. Тогда еще Петр не был настолько искушенным в любви человеком и совершенно искренне влюбился. Эта девочка пробудила в нем первые настоящие чувства. Тот день их знакомства, остался в душе мужчины неприкасаемым, волшебным воспоминанием. Да, насколько это не было бы странно. Они с друзьями разбили небольшой лагерь на 4 палатки на самом берегу живописнейшего озера. Весь вечер ребята веселились, пели песни под гитару и болтали обо всем. Хорошее было время, беззаботное. Перед сном все разделились по парам, и как-то само собой получилось, что Петр предложил Маше сопровождать ее на прогулке под ночным небом. «Расскажи о себе», – попросила девушка. «Ха, да что рассказывать», – усмехнулся, смутившись, 22-летний парень. «Работаю в магазине, вот, машину купил», – похвастался он. «Что еще?» «Да нет, расскажи о том, что тебе интересно». Этим заявлением девушка его слегка удивила. Обычно других людей интересует в первую очередь его финансовое состояние. «Какие фильмы ты любишь, музыку? Что тебя веселит, а что расстраивает?» Они гуляли до самого рассвета. После этих слов Петра как будто прорвало. Он говорил, говорил и говорил. О своих настоящих мечтах, о проблемах в семье, с матерью, о том, как недооценивают его друзья и даже о своих страхах. Это была большая исповедь. Он говорил и говорил, а Маша слушала и задавала вопросы. Ей было интересно. Девушка на самом деле понимала его и переживала каждую его историю. К утру. Уже к утру он понял, что влюбился окончательно и бесповоротно. Эта девочка за одну ночь украла его душу. Наверное, потому, что она была единственным человеком на земле, которого он встретил на своем пути, кто не поучал, не упрекал, не говорил, а надо было так или «ну, я бы так никогда не сделала». Тогда между ними не случился первый поцелуй. Они только говорили. Потом все разъехались, и как бы ни было причин связываться с Машей, отношения так и не начались. Но Петр узнал ее номер телефона и все не решался позвонить. Момент ушел. Молодой человек долго думал, что мог своими откровениями испугать ее. Возможно, она просто такой добрый человек, который выслушает каждого. И просто пожалела его. И все же желание увидеть красавицу пересилило, и Петр позвонил. Первое настоящее свидание состоялось. Она не отказалась, а вроде бы даже обрадовалась возможности снова встретиться. Свидание было банальным. Цветы, поход в кино, ресторан. Не были банальными чувства. Сегодня есть такое устойчивое выражение, словно бабочки в животе порхают. Вот как-то так можно было бы описать его состояние в тот самый день. От каждого ее взгляда, слова, поворота головы в его сторону, а потом и прикосновения. А когда дело дошло до первого поцелуя, у парня буквально снесло голову. «Я тебя люблю, люблю». С того момента он очень часто теперь повторял эти слова. И совершенно искренне был уверен в их правдивости. А потом скромная свадьба. Петя очень переживал, когда делал предложение. И наплевал тогда на укоры и упреки со стороны властной матери. Она считала Машу слишком простой, не имевшей ни связи в этом большом мире, ни приличного наследства. «Очередная нищенка на твою голову. Кого вы родите?» – возмущалась та. Но ему было все равно. Маша была с ним все время, и во сне, и наяву. Парень не мог ни на секунду перестать о ней думать. Минуты, проведенные вдали от Маши, когда он уходил на работу, казались вечностью. А потом последовало рождение Вовки. Петр был самым счастливым человеком на свете, когда поехал забирать любимую жену и ребенка из роддома. А потом? Потом годы побежали, и нежная любовь перекрылась скучным серым бытом. Жена была до противного верной. А у Петра на работе случалась победа за победой, пока он не достиг уважаемого поста директора крупного супермаркета. Куча людей в подчинении вытравила из него того неуверенного пацана, который искал поддержку у жены и превратила в маленького царька своего государства, перед которым все стелились – секретари, заместители, кассиры, руководители по залам, поставщики. И в этом мире многие сделки часто проводились через постель. Поначалу его еще мучила совесть, но потом он вошел во вкус. Домашняя жизнь больше не казалась надежным оплотом, так ему необходимым. Она просто тяготила его. Глупые романтические воспоминания перешли в разряд ненужных. Жена продолжала быть рядом. Он совсем не замечал, что и Маша за это время дослужилась до руководителя, не принимал это. Пока один раз не спалился, когда она застукала его с доказательствами измены. Но к тому времени Петру было уже плевать. Его царство, его сила и власть холились и лелеялись народом у него на работе. А дома он этого не чувствовал, поэтому был рад освободиться от этого гнета скучной реальности. К К тому же его мать все время подливала масло в огонь, пиля его, что жена у него плохая. Вот если бы он не допустил такую ошибку в молодости, мог бы жениться на одной из поставщиц, у которой и денег немерено, и вообще они по определению лучше. «Наташа, возьми мой телефон», – привычным приказным тоном обратился Петр к своей любовнице. «И посмотри, там в записной книжке есть имя адвокат. Набери его». «Хорошо, Петечка, сейчас», – послушно отреагировала симпатичная женщина, и спустя мгновение ее любовник уже повествовал продажному законнику, что он хочет сделать. Со слов адвоката выходило, что если Машка подаст на него заявление в полицию, то, конечно, ребенка ему не отдадут. Но можно подать встречную жалобу за ее неприличное поведение. Только для этого придется нанять детектива, чтобы собрать доказательства, ведь наверняка она со своим хахалем не только один раз в кино сходила. Если удастся накопать что-то еще, а если нет, то это вопрос всего лишь нескольких взяток, то как минимум можно добиться, чтобы ее лишили родительских прав. Естественно, и ему самому это грозит. Нет, Вовку не жалко. Ну, побудет немного у властей. А потом его мать возьмет на себя опеку, и пацан окажется у него в руках в любом случае. А Машка ничего не сможет с этим сделать. Конечно, может вмешаться и ее мать, но тут опять-таки вопрос взяток. Как на Машку, так и на ее мать можно много разных нехороших фактов подделать. Да, закончив разговор, Петр самодовольно улыбнулся. Еще посмотрим, кто в конце концов будет смеяться. После того, как он выполнит свой план, заставит Машку вернуться к нему, и на этот раз жизнь медом ей совсем не покажется. А ради сына она сделает все, что угодно. В этом даже сомневаться не приходится.